Глава сороковая. Варя. Пробуждение выходит резким и неожиданным, как выныривание из глубины и жадный глоток воздуха. Подскочив в кровати, я откидываю одеяло и ощупываю сама себя. Кожа горячая, влажная. Терпкий запах выделений ударяет в нос. Между ног болезненно ноет, а сбившееся белье мокрое насквозь. «Нет, мать вашу, только снова не это!» Убрав прилипшие ко лбу липкие пряди, я срываюсь с места и несусь в ванную. Одной рукой настраивая прохладную воду в душе, второй — в попыхах срываю с себя одежду. Грудь дергается от еле сдерживаемых рыданий. Почему в такие постыдные моменты мне безумно жаль себя? Я их ненавижу. Ненавижу и боюсь, когда с моим телом происходят эти штуки. Это всегда случается одинаково. Сначала я вижу Лёшку во сне, холодного, далекого и неприступного, пытаюсь к нему приблизиться, трогаю, обнимаю и шепчу нежные слова до тех пор, пока его ледяная корка не дает трещину, и мы не меняемся местами. Затем жаркие поцелуи, секс и... это. Зажмурившись и задержав дыхание, я встаю под холодные колючие струи. Кожу тут же стягивает и усыпает миллионом мелких мурашек. Меня начинает трясти. Даже бегущие по щекам горячие слезы не спасают хоть сколько-нибудь ситуацию. Самое ужасное, что Лёшка приходил ко мне во снах даже во времена, когда я жила в Лондоне. Это такой ужас. Но, изменив Станису накануне свадьбы, я продолжала регулярно изменять ему в своем подсознании. Сейчас должно было стать проще, но нет. Быть с ним вот так, в мечтах, больнее, потому что я понимаю, что именно в эту минуту он может с упоением трахать свою Алю. Сдернув мочалку с крючка, выливаю на нее половину бутылки геля для душа и принимаюсь со стервенением тереть замерзшую кожу. Пусть я лучше буду пахнуть ванилью, чем своим стыдом. Вылезаю из душевой, когда зуб на зуб не попадает. Закутываюсь в махровое полотенце и на цепочках тихо крадусь в комнату. Уже там промокаю им волосы и одеваюсь в теплую пижаму. Лечь, чтобы уснуть, желания больше не возникает. Вместо этого я включаю ноутбук, и пока он грузится, иду на кухню, чтобы заварить для себя чай. Мне есть чем заняться, чтобы прогнать из головы неправильные мысли. В прошлый свой визит Настя, узнав, что у меня диплом искусствоведа и что я порой пишу статьи на заказ, вдруг предложила мне познакомиться с Кравцовой Мариной, сестрой ее мужа, работающий в одном из престижных столичных глянцевых изданий. Я была в шоке от ее инициативы, иначе не знаю, как объяснить то, что сразу согласилась. Потом долго тряслась в страхе, что разочарую эту Кравцову, что ее не устроят ни мой практически нулевой опыт работы, ни уровень компетенции, и что тем самым я будто опозорю Лёшку. Марина позвонила сама уже вечером следующего дня, задавала вопросы, а я от волнения несла в трубку настоящий бред. Рассказала, какие предметы изучала в нашем вузе, и что потом мне пришлось брать академ и заканчивать учебу в Лондоне практически дистанционно. Она вежливо выслушала и, не пообещав ничего конкретного, дала пробное задание — написать статью на тему «Женская красота в работах сибирских художников». Воодушевление и азарт захватили меня целиком. Первые два дня — пока собирала материал, я не могла нормально ни есть, ни пить. Спала урывками и писала две ночи подряд. Сейчас статья готова, на 100 раз вычитана и вылизана, но взять и отправить ее Кравцовой у меня не хватает духу. Я пообещала себе, что сделаю это завтра утром. А сейчас? Сейчас, поставив перед собой большую чашку ароматного травяного чая, я читаю то, что написала, еще раз. Прочесываю глазами каждую букву и, не удержавшись, вношу еще две правки. Финальные. До пробуждения Ромки остается 3 часа, поэтому я заставляю себя лечь и засыпаю на удивление быстро. А утро начинается традиционно. С каши с ягодами и чая с молоком. За суетой время до полудня пролетает незаметно, а потом приходит мама. Сегодня один из двух ее выходных, которые она посвящает мне и своим внукам. «Ну что, как там дела с твоим разводом?» — спрашивает она, разделывая курицу на порционные кусочки. «С детьми быстро решилась?» Я не рассказывала ей о нежелании Станиса разводиться, потому что боюсь, что она тут же встанет на его сторону и снова начнет давить на меня. Я подписала доверенность на адвоката. Теперь он будет заниматься моим разводом. «Адвокат?» — удивляется мама. «Это ж, наверное, кучу денег стоит». «Нет, не очень дорого». «Снова денежка платит». «Да». «Стыдно ли мне?» «Да, стыдно. Ситуация, если не знать подробностей, неприглядная. Я пытаюсь развестись с мужем с помощью бывшего любовника. Однако я больше не могу сопротивляться проникновению Лёшки в абсолютно все сферы моей жизни. Он мне не муж, не друг и не сожитель, но поддержки за эти пару месяцев я получила от него в десятки раз больше, чем за 2,5 года от Станиса. Только сейчас я поняла эту разницу, когда учитываются мои личные потребности и когда они учитываются только при условии, если совпадают с потребностями Бжезинских. И нет, я не жалуюсь, потому что никогда ни в чем не нуждалась. У меня были лучшие одежда, еда и условия жизни. Но отдельным человеком, личностью, я себя не чувствовала. Приятным приложением к Станису — да. «У тебя телефон звонит», — говорит мама, врываясь в мои размышления. «Это Лёшка», — говорю я, взяв его в руку. Никак не могу привыкнуть видеть его имя на экране. Сердце сразу пускается вскачь, а пульс взлетает до небес. Выйдя из кухни и быстро заглянув в комнату, где играют мальчишки, я принимаю вызов и прижимаю телефон к уху. «Привет», — раздается в нем тут же. Я срываюсь на дрожь, потому что именно таким я запомнила его голос в моем последнем сне. «Привет». «Какие планы на сегодня?» «Планы?» — уточняю недоуменно. «На днях открылся большой детский развлекательный центр. Думаю, пацанам там понравится», — произносит Лёша. «Оу, они будут в восторге». «А я тем более», — проносится в голове. «Я заеду после того, как они поспят?» «Да, примерно в 4». «Окей», — говорит он и отключается. После того нашего разговора мы виделись уже 2, но никто из нас к нему не возвращался. Ни к моим признаниям, ни к моему неловкому поцелую. Однако той стены, которую мы сломали тем вечером, действительно больше нет. Лёшка больше не отводит глаза, когда наши взгляды встречаются, и все чаще спрашивает, как твои дела.